Представитель Министерства иностранных дел КНДР дал ответы на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные 20 сентября в связи с тем, что американские истребители произвели налет против базы правительственных войск Сирии. По сообщениям отметил представитель, 17 сентября в Сирии американские боевые истребители атаковали на базу правительственных войск, в результате чего много людей погибли и ранены. Последний налет не ошибка, а преднамеренная агрессия против суверенного государства. Мы решительно осуждаем его. Последний инцидент ясно показал, что так называемая антитеррористическая борьба, проводимая Америкой в Сирии, нацелена на свержение независимого сирийского правительства. США без разрешения законного сирийского правительства вторглись на территорию чужого государства под предлогом антитеррористической борьбы, без разбора бомбят и разрушают города и села и вызывают серьезный кризис с беженцами. Все трагические события, происходящие сегодня везде и всюду в мире, показывают то, что все страны и нации должны иметь свои собственные силы, чтобы сорвать день от дня усиливающийся насилие и произвол, агрессию и нарушение суверенитета со стороны Америки и защитить свой суверенитет. Мы, последовательно придерживаясь стратегической линии на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, обладали мощными ядерными силами сдерживания именно в целях противостоять насилию, ядерной угрозе и шантажу Америки, защитить от них суверенитет и безопасность страны и нации и добиться настоящей международной справедливости. Правительство нашей республики шлет полную поддержку и солидарность борьбе правительства и народа Сирийской Арабской Республики за срыв агрессии и террора США и всяких вражеских сил и защиту суверенитета и стабильности страны и ее территориальной целостности, подчеркнул представитель МИД КНДР.